Глава 35. Передо мной были двое, и они дрались. Махали кулаками, толкались, падали и поднимались снова. Оба не были умелыми бойцами, но каждый дрался на пределе сил. Я их узнала. Это были Уилла и Джордж Раферти. Никто не собирался сдавать позиции, хотя Джордж был физически больше Уиллы. Я не могла точно сказать, что происходит, и отлично осознавала, что не понимаю, кто из этих двоих злодей. Один из них или оба придумали план по убийству Линды, или она все же убила себя сама, а они дрались по причине, которой я пока не знаю. Грилл считал, что Линда самоубийство не совершала, и никто из тех, с кем я говорила, тоже. «Все же здесь что-то не так, и кто-то из них точно в опасности!» «Эй!» — закричала я, подбегая. В ту же секунду драка прекратилась, и оба повернулись ко мне. И еще мгновение мне потребовалось, чтобы оценить ситуацию. Уилла была напугана, а Джордж агрессивен и нападал, и даже готов был убить. И Уилла в ужасе дралась за свою жизнь и защищалась. Я очень надеялась, что поняла все правильно. В голове снова замаячил Брукс, заслоняя реальность. Но усилием воли, от которого заныло в животе, я загнала его поглубже. «Что тут происходит?» — спросила я. «И вы оба, давайте-ка, отойдите друг от друга». «Вы кто, черт побери, такая? Что вы тут делаете?» — потребовал Джордж, не отпуская, однако, запястья Уиллы. Именно в этот момент я осознала, что за все это время мы с Джорджем ни разу не говорили и даже толком друг друга не видели. По крайней мере, я видела его только спящим. Голос у него был низкий, а глаза яркие. Я искала его по всему интернету, а книга с моей фотографией лежала у него на столе. Но вот о новенькой в городе он еще не слышал. «У вас все в порядке?» «Нет, уходи отсюда!» — закричала Уилла, но не договорила, так как Джордж схватил рукой ее шею. «Стоп, стоп! Перестаньте, не надо, давайте просто поговорим!» Я подняла руку и сделала шаг вперед. «Убирайся отсюда!» — приказал Джордж и свободной рукой достал пистолет. На фотографиях или в фильмах люди с оружием не казались такими странно непропорциональными. Внезапно силуэт Джорджа в моих глазах поплыл. Рука стала слишком большой для его тела, оставаясь при этом чересчур маленькой для еще более огромного пистолета. Я понимала, что воспоминание о Бруксе снова пытается всплыть на поверхность и искажает мое восприятие. «Да провались ты уже!» — заорала я, сжав кулаки. То ли Джордж ослабил хватку, то ли Уилла вывернулась, то ли случилось все сразу, но ей удалось вырваться. Она оттолкнула его на землю. Пистолет вылетел из его руки. Я пришла в себя, и мы все увидели, как оружие летит в сторону деревьев. Казалось, время замедлилось, а пистолет сделал сальто в воздухе и с противным глухим звуком упал на землю. В следующее мгновение время пришло в норму. Уилла сорвалась с места и побежала. Я не могла сообразить, куда именно, а Джордж, не вставая, быстро пополз к оружию. Уилла почти добежала до деревьев, когда раздался выстрел. Я не шелохнулась, но тело отреагировало на звук. Я зажмурилась и зажала уши руками. Воспоминания о Бруксе сразу же снова угрожающе надвинулись на меня. Я открыла глаза и посмотрела на Уиллу. Она стояла прямо, прячась за деревом. «Беги», — сказала я. Я знала, что где-то там позади Джордж с пистолетом, но не могла на нем сфокусироваться, хотя это и было важно. Мне нужно найти укрытие. Я на открытом месте, на виду. Он мог легко застрелить меня насмерть, даже не целясь. Мне наконец-то, хотя, может, прошла всего лишь секунда, удалось поднять ногу и сделать шаг. За ним последовал другой, и я побежала к деревьям. Как только моя спина коснулась ствола, раздался еще один выстрел. Я услышала свист, который, как мне представлялось, бывает только в кино, но так и не поняла, куда улетела пуля. Я оглянулась и посмотрела на Уиллу. Она стояла, зажимая руку. Между пальцев текла кровь. Пуля ее задела, но первая или вторая, я не знала. «Просто беги!» — прокричала я ей. Хорошая идея или нет, другой мне в голову не пришло. «Это он сделал!» — закричала в ответ Уилла. «Он был за рулем, я его видела. Линда хотела вернуться и рассказать полиции правду. Она хотела, чтобы их обоих простили. Он убил ее, я уверена». «Ладно, с этим мы разберемся», — ответила я. Ей нужно было, чтобы я знала о случившемся, чтобы хоть кто-то еще знал. Сейчас я могла бы рассказать историю с начала до конца, но было не время и не место. Я пробормотала: «Только не умирай», и снова закричала: «Беги!» «Почему она не двигается?» Уилла покачала головой. «Не добегу». «Добежишь, это просто рука». Но я уже заметила, что пистолет больше не стрелял, и когда через пару секунд повисла тишина, мне нестерпимо захотелось обернуться и посмотреть, что там за деревом. Именно этого Джордж и ждал, чтобы кто-то высунулся из-за ствола и стал для него мишенью. Он вновь спустил курок, и пуля полетела в мою сторону. Она срикошетила от дерева, но напугала меня так, что я моментально оказалась именно там, куда так упорно пыталась не попадать. В моем разуме были только фургон и голос Брукса, и я сомневалась, что когда-нибудь снова смогу оттуда выбраться. Похоже, даже бегство на Аляску меня уже не спасает».